Глава вторая. На крючке. Что такое сознание? Это слишком сложно. Я не могу этого сделать. Я хочу, чтобы здесь оказался какой-нибудь настоящий психотерапевт, который сказал бы мне, что делать. Может быть, я просто не создан для этой работы. Я такой бестолковый. Ваше сознание когда-нибудь говорило вам такие вещи? Мое говорит. То же самое происходит со всеми терапевтами, с которыми я когда-либо был знаком. А какие еще вредные вещи творит ваше сознание? Оно когда-нибудь проводило нелестное сравнение с другими, или критиковало ваши усилия, или утверждало, что вам нельзя делать то, чего вам так хочется? Оно когда-нибудь вытаскивало на свет неприятные воспоминания? Оно находило недостатки в вашей сегодняшней жизни и придумывало альтернативные варианты, в которых вы были куда счастливее. Оно когда-нибудь втягивало вас в пугающие сценарии будущего и нашептывало предупреждение обо всем, что может пойти не так. Если оно так себя ведет, значит, оно совершенно нормально. «Да, вы не ослышались». В акт мы убеждены, что нормальные психологические процессы нормального человеческого сознания легко могут стать деструктивными и подвергать всех нас страданиям. Акт исходит из предположения, что корнем страданий является человеческий язык как таковой. Язык и сознание. Человеческий язык — это в высшей степени сложная система символов, которая включает в себя слова, образы, звуки, выражения лица и жесты. Люди используют язык в двух пространствах — внешнем и внутреннем. К внешнему пространству языка относятся говорение, мимика и жесты, письмо, рисование, скульптура, пение, танцы, актерское искусство и так далее. К внутреннему пространству языка относятся мышление, воображение, мечты, планирование, визуализация, анализ, волнение, фантазии и так далее. Словом, сознание обозначается невероятно сложный набор интерактивных когнитивных процессов, к которым относятся анализ, сравнение, оценка, планирование, вспоминание, визуализация и так далее. И все эти сложные процессы опираются на утонченную систему символов, которую мы называем человеческим языком. Таким образом, когда в акт мы говорим о сознании, мы используем это слово как метафору для понятия «человеческий язык». Сознание — это обоюдоострый меч. Человеческое сознание — это обоюдоострый меч. Своей светлой стороной оно помогает нам создавать схемы и модели мира, предсказывать и планировать будущее, делиться знанием, извлекать уроки из прошлого, придумывать и создавать вещи, которых до этого не существовало, разрабатывать правила, которые эффективно направляют наше поведение и приближают наше общество к процветанию, общению с людьми, которые далеко от нас, и принятие наставлений у тех, кого больше нет в живых. С помощью его темной стороны мы можем лгать, манипулировать и обманывать, распространять клевету и невежество, разжигать ненависть, предрассудки и насилие, создавать оружие массового поражения и технологии крупномасштабного загрязнения окружающей среды, оживлять болезненные события прошлого и фиксироваться на них, пугать себя воображаемыми картинами неприятного будущего, сравнивать, осуждать, критиковать и порицать себя и других, и создавать себе такие правила, которые ведут к саморазрушению и сковыванию самих себя. Темная сторона сознания абсолютно нормальна и естественна и является причиной страданий почти для каждого из нас. Если мы решимся на исследование темной стороны... Да, я фанат «Звездных войн», а вы как думали? Мы быстро обнаружим там вероломных братьев наших душевных страданий, когнитивное слияние и избегание переживаний. Когнитивное слияние. Когнитивное слияние или просто слияние в целом означает, что наши когниции так управляют нашим поведением, внешним или внутренним, что это приводит к саморазрушению или проблемам. Другими словами, наши когниции оказывают негативное влияние на наше понимание происходящего и действия. Тонкости терминологии. ВАКТ под термином когниции – cognitions. Имеются в виду любые категории мыслительных процессов, включая убеждения, идеи, мнения, предположения, фантазии, воспоминания, образы и схемы, а также некоторые аспекты чувств и эмоций. Многие модели терапии создают искусственное различие между когнитивными функциями и эмоциями, как будто это две разные сущности. Но если мы начнем исследовать любую эмоцию – грусть, гнев, вину, страх, любовь, радость, что угодно – мы обнаружим, что она как будто пропитана когнициями. Мы обнаружим добрую порцию образов, мыслей, идей, значений, впечатлений и воспоминаний, перемешанных с разнообразными телесными импульсами, позывами и ощущениями. Поэтому вы часто будете замечать, что я говорю о слиянии с мыслями и чувствами. Я использую термин «слияние» в работе с клиентом лишь в том случае, если он уже знаком ему до начала нашей работы. Я чаще говорю «на крючке». Полезный термин, покрывающий как слияние, так и избегание переживаний. Мы можем обсуждать, как нашим мыслям и чувствам удается зацепить нас. Они захватывают наше внимание, тянут к себе, дурачат нас и сбивают с пути. Два основных проявления слияния. Когнитивное слияние проявляется двумя способами. Первый. Наши когниции управляют нашими действиями так, что это приводит к проблемам. Реагируя на свои когниции, мы говорим и делаем вещи, которые никак не ведут к построению той жизни, которой нам хотелось бы жить. К примеру, действуя под влиянием своей мысли «я никому не нравлюсь», отменяю посещение важного социального мероприятия. Второй. Наши когниции захватывают наше внимание так, что это приводит к проблемам. Другими словами, нас затягивает или мы теряемся в своих когнициях так, что у нас понижается бдительность, и мы уже не можем эффективно управлять своим вниманием. Например, меня иногда так захватывают волнения и тревожные мысли, что я не могу удерживать внимание на важных задачах, которые мне надо решать по работе, и делаю все больше ошибок. В ВАКТ существует соглашение, что термин «слияние» используется только в том случае, если этот процесс приводит к проблемному, контрпродуктивному поведению. Другими словами, мы можем использовать термин «слияние» в том случае, если под влиянием когниции наше внешнее или внутреннее поведение становится ограниченным, ригидным и настолько негибким, что оказывается контрпродуктивным и неэффективным, то есть делает жизнь хуже в долгосрочной перспективе, вредит здоровью и процветанию, отдаляет нас от наших ценностей. Но мы не станем им пользоваться, если дела обстоят не так. Например, если я погружен в свои мысли, так что это обогащает мою жизнь, например, когда в отпуске и мечтаю, лежа на пляже, или проигрываю в уме важную речь, когда пришла пора к ней готовиться, мы назовем это не слиянием, а поглощенностью. Сейчас я познакомлю вас с одной из моих любимых метафор, отражающих сущность понятий слияния и разделения. Я разделил упражнение на части, чтобы вы смогли испытать его на себе. Руки как метафора мыслей и чувств. Замечание для слушателей. Сначала прослушайте первый фрагмент, а потом сделайте паузу. Разыграйте упражнение, как будто вы клиент, следующий инструкциям терапевта. Терапевт. Представьте себе, что ваши руки – это ваши мысли и чувства. Оглядитесь вокруг и представьте себе, что все, что вы видите, представляет собой самые важные вещи в вашей жизни. Теперь Вытяните обе руки вперед, ладонями вверх, как будто они открытая книга. Медленно и спокойно, примерно за 5 секунд, поднесите ладони к лицу. Приблизьте ладони к глазам и в течение нескольких секунд посмотрите на все вокруг сквозь пальцы. Отметьте, как это изменило ваше видение мира. Пожалуйста, сделайте упражнение, прежде чем начать слушать дальше. Терапевт. Представьте себе, каково было бы жить целыми днями, вот так закрывая глаза ладонями. Насколько это ограничило бы вашу жизнь? Сколько бы вы упустили? Насколько это снизило бы вашу способность реагировать на мир вокруг? Вот это я имею в виду, когда говорю, что вы на крючке. Наши чувства и мысли могут так зацепить нас, что мы не сможем действовать эффективно, и жизнь пройдет мимо нас. И снова выполните следующую часть упражнения после того, как дослушаете до конца следующий фрагмент. Терапевт. Снова закройте глаза ладонями, но теперь медленно, очень медленно отдаляйте их от лица. Отметьте, насколько проще становится чувствовать связь с окружающим миром по мере того, как увеличивается расстояние между руками и лицом. Теперь сделайте это, пожалуйста, прежде чем слушать дальше. Терапевт. Вот это я и называю отцепиться. Насколько проще вам теперь будет действовать эффективно? Насколько больше информации вы сможете воспринять? Насколько полнее становится ваша связь с окружающим миром? Данная метафора иллюстрирует две основные цели разделения – полностью погрузиться в собственный опыт и способствовать эффективным действиям. Небольшое замечание. Целью разделения не является избавление от нежелательных мыслей и чувств в попытке почувствовать себя лучше. Это нередко случается в результате разделения, но, как мы обсудим позже, в акт мы считаем это приятным бонусом или побочным продуктом, а не основной целью. Краткое описание слияния и разделения. Когда мы сливаемся с какой-то когницией, она представляется нам как нечто, чему нам придется подчиниться, уступить и поддаться. Как угроза, которую нам надо избежать или от которой необходимо избавиться. Как нечто настолько важное, что этому надо посвятить все наше внимание. Когда мы отделяем себя от этой когниции, мы можем увидеть ее такой, какая она есть. Набор слов или образов у нас в голове. Мы можем осознать, что ей не стоит подчиняться, уступать или поддаваться. Она нам ничем не опасна. Она может быть или не быть важной. Это мы решаем, сколько внимания мы ей посвятим. Дееспособность. Вся модель ACT построена на одном ключевом понятии – дееспособность. Пожалуйста, запишите это слово «дееспособность» прямо на своей лобной коре. Потому что это понятие является основой любой нашей интервенции. Чтобы определить дееспособность, мы задаем такой вопрос. То, что вы делаете в долгосрочной перспективе, приближает вас к той жизни, которую вы хотите, или нет? Если ответ на этот вопрос «да», то есть нечто, что работает, и получается, что нам нет причины это менять. А если ответ «нет», то есть что-то, что не работает, и нам стоит присмотреться к альтернативам, которые будут работать лучше. Таким образом, в акт мы не задаемся вопросом, верна ли мысль или ошибочна. Вместо этого мы оцениваем, насколько хорошо она работает. То есть нам надо знать, позволяет ли эта мысль нашему клиенту двигаться по направлению к более полноценной, богатой и осмысленной жизни. Чтобы определить, так ли это, мы можем задавать такие вопросы, как, например, «Если вы позволите этой мысли направлять ваше поведение, приблизитесь ли вы к более полноценной, богатой и осмысленной жизни. Если вы крепко ухватитесь за эту мысль, поможет ли она вам стать тем человеком, каким вы хотите быть и делать то, чем вы хотите заниматься? Исследование дееспособности в сессии. А вот отрывок с примером этого подхода. Клиент. «Ну, это правда. Я же жирный. Посмотрите на меня». Клиент собирает жир на животе в складки, чтобы еще сильнее подчеркнуть свою полноту. Терапевт. «Могу я сказать кое-что очень важное? В этой комнате мы никогда не будем заниматься выяснением того, правдивы или ошибочны ваши мысли. Нас интересует, насколько полезна та или иная мысль, и помогает ли она вам жить лучше. И вот когда ваше сознание начинает говорить вам «я жирный», эта мысль цепляет вас на свой крючок, так ведь? А что происходит, когда вы зацепились? Клиент. «Я сам себе противен». Терапевт. «Так, а потом?» Клиент. «Потом я расстраиваюсь». Терапевт. Снежный ком растет довольно быстро. Сразу вылезли все эти сложные мысли и чувства. Печаль, отвращение. Вот это вот «я жирный» и еще много чего. И когда все это сборище держит вас на крючке, что вы делаете? Клиент. «Что вы имеете в виду?» Терапевт. «Представьте себе, что я наблюдаю видеосъемку у вас дома. И вот все эти мысли и чувства поймали вас на крючок. Что я увижу? Будет что-то, что я увижу или услышу, что скажет мне: «Ага, Стива сейчас реально зацепило»?» Клиент. «Наверное, я сяду перед телевизором и стану есть шоколад или пиццу». Терапевт. «И это не то, чем вам на самом деле хотелось бы заняться». Клиент. «Ну, конечно, нет. Я же пытаюсь похудеть. Ну, посмотрите же на это. Я же жирный». Он бьет себя по животу. Терапевт. «То есть, когда вас зацепила мысль «я жирный», вы делаете то, что отдаляет вас от той жизни, которой вам хотелось бы жить?» Клиент. «Да, ну так и есть. Я жирный». Терапевт. «Как я уже сказал, в нашей терапии мы не будем обсуждать, верны или ошибочны ваши мысли. Мы хотим знать только одно. Помогают ли они вам приблизиться к той жизни, которую вы хотите, или нет? Другими словами, когда вас цепляет эта мысль, помогает она вам тренироваться, правильно питаться или найти время на такие занятия, которые сделали бы жизнь приятнее и богаче?» Клиент. «Нет, нет, конечно, но я ничего не могу с этим поделать». Терапевт. «Верно. Сейчас вы ничего не можете с этим поделать. Такие чувства и мысли возникают постоянно, и они сразу цепляют вас еще до того, как вы поймете, что происходит. Но давайте посмотрим, сможем ли мы это изменить. Хотите научиться новому приему? Как снимать себя с крючка? Так, чтобы в следующий раз, когда ваше сознание начнет пугать вас этой мыслью «я жирный», вы бы смогли от нее отцепиться». Когда мы используем эту общую схему дееспособности, нам никогда не следует давать оценку поведению клиента в терминах «хорошо», «плохо», «правильно», «неправильно». Вместо этого мы безоценочно и с пониманием спрашиваем: «Это помогает вам жить той жизнью, которую вы хотите?» Точно так же нам никогда не стоит оценивать мысли как неразумные, дисфункциональные или негативные, либо обсуждать, правдивы ли они на самом деле. Вместо этого мы можем просто задать такие вопросы. А что случится в долгосрочной перспективе, если вы позволите этой идее, убеждению, правилу управлять вашей жизнью, говорить вам, что надо делать, руководить вашими действиями? Если вас поглотят, поймают на крючок такие мысли, это поможет вам делать то, что вам хочется? Если вы позволите этим мыслям управлять вами, Помогут ли они вам стать тем человеком, которым вы хотите быть? Обратите внимание, что в диалоге, который вы сейчас услышали, терапевт не делает никаких попыток изменить содержание мыслей. В акт содержание мыслей само по себе очень редко рассматривается как проблема. Проблемой видится слияние с мыслью. Во многих учебниках психологии вы найдете цитату Уильяма Шекспира «Нет ни хорошего, ни плохого. Таким его делает мысль». Постулат «акт» будет противоположным. Мысль ничего не делает хорошим или плохим, но слияние с мыслями порождает проблемы. И еще один момент. Вы обратили внимание, как ответил терапевт, когда клиент сказал: «Но я ничего не могу с этим поделать». Наши клиенты часто говорят такие вещи, особенно когда речь заходит об аддикции, импульсивном или агрессивном поведении. И когда они так говорят, мы признаем это и отвечаем примерно так: «Да, так и есть. Сейчас вы не можете на это повлиять. Эти мысли и чувства постоянно цепляют вас и болтают туда-сюда, как будто вы марионетка на веревочках». Потом мы продолжим и спросим: «Хотелось бы вам это изменить?» Если клиент ответит «да», мы предложим ему освоить новый навык, как в конце диалога. «Я слышу, как вы говорите: это все, конечно, прекрасно, раз, но что, если клиент откажется или скажет, что это невозможно?» Мы займемся этим в последующих главах. Дееспособность и точка выбора. Как вы уже знаете, а если пропустили первую главу и не знаете, то наши специально обученные щеки выследят вас и будут жестоко щекотать, пока вы не дадите обещание больше никогда не пропускать главы. Я большой фанат точки выбора, и одна из причин этого как раз в том, что она облегчает использование концепции дееспособности в разговорах с клиентами. Давайте вернемся к предыдущей сессии и посмотрим, что случилось бы, если терапевт начал обсуждение, используя точку выбора. Предположим, что терапевт уже описал точку выбора, как это произошло ранее, и продолжим работу примерно на половине прошлого диалога. Клиент: «Потом я расстраиваюсь». Терапевт: «Вот как? Напоминает снежный ком, правда? Ничего, если я здесь запишу пару слов, чтобы нам проще было разобраться». Терапевт может писать на схеме точки выбора, которую он нарисовал от руки, или взять чисто рабочий лист с напечатанной схемой. «И вот перед вами все эти сложные мысли и чувства. Я жирный, отвращение, грусть и так далее». Рассказывая это, терапевт записывает ключевые слова под стрелками. Терапевт: «И все это сразу же цепляет вас на крючок, так?» Клиент: «Еще бы!» Терапевт: «Если бы я смотрел видеозапись этого момента, что я увидел или услышал бы, что натолкнуло бы меня на мысль: ага, сейчас Стива по-настоящему зацепило?» Клиент: «Я бы, наверное, уселся перед телевизором и ел шоколад или пиццу». Терапевт: «Понятно. Это было бы приближением или отдалением?» Клиент: «Напомните мне еще раз, что означают эти слова». Терапевт: «Хорошо. Приближение — это все действия, которые помогают нам создать ту жизнь, которую нам хотелось бы прожить. Эффективные, улучшающие жизнь, когда мы ведем себя как тот человек, которым нам хотелось бы быть. То, что вы начнете делать или будете делать чаще, если наша работа здесь будет успешна. А отдаление — это, наоборот, все те действия, которые уводят нас прочь от той жизни, которую мы хотим, заставляют нас стоять на месте или усугубляют наши проблемы. То, что вы перестанете делать или будете делать гораздо реже, если наша работа здесь пойдет удачно. клиент. «Понял. Это точно отдаление». Терапевт. «Хорошо. Сейчас запишу». Терапевт пишет на схеме. «Смотрю телевизор, ем шоколад или пиццу рядом со стрелкой удаления». Терапевт. «То есть, когда вас цепляют на крючок такие мысли и чувства, указывают на низ диаграммы, я жирный, отвращение и грусть, вы обычно делаете что-то подобное?» Указывает на отдаляющие действия. «Смотрю телевизор, ем шоколад или пиццу». Продолжение отрывка будет практически тем же, что и в первой версии, и приведет к предложению научиться навыкам отцепления, то есть навыкам, основанным на четырех процессах акт, связанных с осознанностью: принятии, когнитивном разделении, подвижном внимании, самонаблюдении. Заметьте, что слова, которые произносит терапевт, практически идентичны в обоих отрывках. Основная разница — не слова терапевта, а то, как он использует точку выбора в качестве визуальной опоры, позволяющей прояснить и усилить основные пункты обсуждения. Важно и то, что дееспособность как бы встроена в точку выбора. Действия отдаления не работают, а действия приближения работают. Мысли и чувства не являются проблемой. Вы заметили, что в диалогах, прослушанных ранее, терапевт никогда не описывает мысли и чувства так, как будто проблема в них. Исходное положение акт в том, что мысли и чувства как таковые проблемы не являются. Проблема начинается, когда мы реагируем на них ригидными, негибкими способами, например, слиянием или избеганием, что приводит к негативным последствиям. В контексте слияния и чрезмерного избегания переживаний мыслей и чувства легко становятся патологическими или портят жизнь. Но если мы отреагируем на них гибко, используя разделение, принятие, подвижное внимание или самонаблюдение, то в этом новом контексте осознанности те же самые мысли и чувства сработают совершенно по-другому. Конечно же, они все еще могут оказаться болезненными или неприятными, но они не смогут нарушить благополучие и ухудшить качество жизни. Обычно терапевт подготавливает клиента к открытию этой принципиально новой точки зрения с помощью конструктивного использования слов «подцепить на крючок». И вот, когда вы на крючке у этих мыслей и чувств, вы делаете одно или другое. Такая речь закладывает хорошую основу для дальнейшей работы. Во время последующих сессий клиенту предстоит испытать, каково ощущать сложные мысли и чувства, но реагировать на них осознанно, не пытаясь избежать их или избавиться от них, тем самым снижая их воздействие. Шесть основных категорий слияния. Если бы нам захотелось, мы смогли бы создать огромное количество категорий слияния. Но жизнь довольно коротка, и у нас есть дела поважнее. Так что давайте будем проще. Вот шесть основных категорий слияния, подходящих для клинической работы. Слияние с прошлым, с будущим, с представлением о себе, причинами, правилами и суждениями. Отметьте для себя, что это не взаимоисключающие категории. Они переплетены и связаны между собой. Слияние с прошлым. Сюда попадают все когниции, направленные на прошлый опыт, включая руминацию, сожаление, застревание в болезненных воспоминаниях, например, о неудаче, боли, потере, вину и обиду, имеющие отношение к прошлому, идеализацию прошлого. «Моя жизнь была прекрасной, пока не произошло X». Слияние с будущим. Здесь помещены все когниции, направленные в будущее. Например, волнение, мысли о грядущей катастрофе. Ожидание самого худшего – безнадежность. Ожидание неудачи – отвержение, боли, потери и так далее. Слияние с представлением о себе. Сюда попадают все когниции, относящиеся к суждениям о себе и описаниям себя, включая негативные суждения о себе. «Я плохой», «Меня нельзя любить», «Я никчемный», «Грязный», «Ущербный», «Ничтожество сломанный». Позитивные суждения о себе. «Я всегда прав», «Я лучше тебя». Чрезмерная идентификация с ярлыком. «У меня пограничное расстройство личности», «Я в депрессии», «Я алкоголик». Слияние с причиной. Люди прекрасно умеют находить причины, по которым им не стоит меняться, они не смогут поменяться или не будут меняться. Все эти причины попадают в эту категорию. «Я не могу сделать то-то и то-то, важное действие, потому что я слишком подавленный, уставший, тревожный» и так далее. «Может случиться, что...» Плохие события, например, неудача, отвержение, позор. «Бесполезно, слишком сложно, слишком страшно». «Я такой эмоционально нестабильный, застенчивый, неудачник» и другие представления о себе. «Мне не надо этого делать, ведь так мне сказал родитель, религия, закон, культурные установки, корпоративная этика» и так далее. Слияние с правилами. В эту категорию попадают все правила, которые я принимаю в отношении того, какими должны быть я, другие или мир. Правила обычно можно опознать по таким словам, как «должны», «обязаны», «надо», «следует», «правильно», «неправильно», «справедливо», «нечестно». Часто в них еще прописаны условия, например, «нельзя, пока не», «не стоит, если только не», «нельзя, потому что», «надо обязательно, чтобы», «не буду терпеть», «отказываюсь допустить». Вот несколько из них. «Мне нельзя совершать ошибки». «Сначала ей надо изменить свое поведение, а потом уже я поменяюсь». «Я не могу пойти на работу, когда так себя чувствую». Слияние с суждениями. К этой категории относятся любые суждения и оценки, как положительные, так и отрицательные, включая оценки прошлого и настоящего, себя и других, собственных мыслей и чувств, тела, поведения, жизни, мира, разных мест, людей, объектов, событий и всего, что угодно. Эти шесть категорий слияния пересекаются и с легкостью сплетаются в нарративы наподобие такого. «Поскольку в прошлом со мной случилось нечто плохое, прошлое, я травмирован» — представление о себе, суждение, «и поэтому не могу делать X — причина, и у меня никогда не будет Y — будущее». Имейте в виду, эти шесть категорий не охватывают весь спектр слияния, но они описывают наиболее распространенные варианты, встречающиеся в клинической практике. Избегание переживаний. Теперь давайте обратимся к другому базовому процессу, который ловит людей на крючок — к избеганию переживаний. Это понятие относится к нашему желанию избежать или избавиться от нежеланных личных переживаний и ко всему тому, что мы делаем, чтобы этого добиться. Тонкости терминологии. Личное переживание – это любое переживание, о котором никто больше не знает, если им специально об этом не сказать. Мысли, чувства, воспоминания, образы, эмоции, порывы, импульсы, желания и ощущения. До некоторой степени к избеганию переживаний склонны все люди. Почему так? Для объяснения этого у нас есть классическая акт-метафора, которой мы пользуемся в работе с клиентами. Машина-проблема-решалка. Терапевт. Если бы нам пришлось выбрать одно свойство человеческого сознания, которое привело к процветанию нашего вида, им оказалась бы способность к решению проблем, которая в целом сводится к следующему. Проблема — это что-то нежелательное. А решение предполагает, что мы избежим ее или сумеем от нее избавиться. В мире вокруг нас решение проблем обычно очень хорошо работает. У вас волк за дверью? Надо от него избавиться. Кидаться камнями или метать копья, или выстрелить в него. Снег, дождь или град? Ну, избавиться от них не получится, но зато их можно избежать, спрятавшись в пещере, построив укрытие или одевшись в специальную одежду. Сухая бесплодная земля? Можно избавиться от проблемы с помощью орошения и удобрения, или избежать проблемы, уйдя в другое место. Так что человеческое сознание, по сути своей, это машина-проблема-решалка, и она хорошо выполняет свою работу. И поскольку решение проблем так замечательно работает в материальном мире, вполне естественно, что наше сознание пытается проделать то же самое и со внутренним миром, с миром мыслей, чувств, воспоминаний, ощущений и порывов. К сожалению, это часто не помогает, когда мы пытаемся избежать или избавиться от нежелательных мыслей и чувств, или, если это все-таки работает, дело заканчивается новыми проблемами, которые еще сильнее портят жизнь. Как избегание переживаний увеличивает страдания? В последующих главах мы вернемся к метафоре проблемы-решалки. Сейчас давайте посмотрим, как избегание переживаний усиливает страдания. Очевидным примером здесь будут аддикции. Многие аддикции начинаются с попытки избежать или избавиться от нежелательных мыслей и чувств, например, от скуки, одиночества, тревоги, вины, гнева и грусти. В краткосрочной перспективе игры, наркотики, алкоголь и сигареты помогают людям на время заглушить или выкинуть из головы эти чувства. Но в долгосрочной перспективе они приводят к огромному количеству боли и страданий. Чем больше времени и сил мы тратим на попытки избежать или избавиться от нежеланных личных переживаний, тем вероятнее нас, в конце концов, ждут психологические страдания. Другим хорошим примером являются тревожные расстройства. Тревожное расстройство возникает не из-за того, что человек испытывает тревогу. В конце концов, тревога — это нормальная человеческая эмоция, которая знакома нам всем. В основе тревожного расстройства лежит гипертрофированное избегание переживаний. Жизнь, подчиненная попыткам во что бы то ни стало избежать или избавиться от тревоги. Например, представьте себе, что я испытываю тревогу в ситуациях социального взаимодействия и в попытке избежать этой тревоги прекращаю всякие социальные контакты. Моя тревога становится глубже и острее, и вот уже речь идет о том, что я болен социофобией. У избегания социального взаимодействия есть очевидная краткосрочная выгода. Мне не приходится испытывать тревожные мысли и чувства, но в отдаленной перспективе цена этого огромна. Я попадаю в изоляцию, моя жизнь сжимается, и я оказываюсь втянутым в порочный круг. В качестве альтернативы я могу снизить свою тревогу в социальных ситуациях, играя роль хорошего слушателя. Я развиваю эмпатию и забочусь о других, и вот уже я знаю очень многое о мыслях, чувствах и желаниях своих собеседников, но почти ничего или совсем ничего не рассказываю о себе. В краткосрочной перспективе это помогает снизить страх отвержения или осуждения, но в конечном итоге моим отношениям не хватает близости, открытости и подлинности. Теперь представьте себе, что для снижения тревоги я принимаю диазепам или какую-нибудь другую субстанцию, влияющую на настроение. И снова краткосрочная польза очевидна. тревога уменьшается. Но попытки избавиться от тревоги с опорой на бензодиазепины, антидепрессанты, марихуану или алкоголь в конечном счете приводят к психологической зависимости от вещества, физиологической зависимости, физиологическим и эмоциональным побочным эффектам, экономическим потерям и неспособности научиться более эффективно реагировать на тревогу, что лишь поддерживает или усугубляет проблему. Я могу отреагировать на социальную тревогу и по-другому. Стиснуть зубы и общаться, несмотря на свой страх. С точки зрения АКТ, это тоже будет избеганием переживаний. Почему? Потому что, хотя я и не избегаю ситуации, я все равно сражаюсь со своими чувствами и отчаянно надеюсь, что они исчезнут куда-нибудь. Это терпение, а не принятие. Существует огромная разница между терпением и принятием. Хотелось бы вам, чтобы ваши близкие терпели ваше присутствие, надеясь, что вы скоро уйдете, и регулярно проверяя, ушли вы уже или еще нет. Или вы предпочли бы, чтобы они полностью и окончательно приняли вас таким, какой вы есть, со всеми недостатками и слабостями, и хотели бы быть рядом с вами так долго, как вы пожелаете. Цена моего терпения в случае социальной тревожности, то есть стиснуть зубы и продолжать, это огромные запасы сил и энергии, что делает почти невозможной полноценную вовлеченность в социальное взаимодействие. В результате этого большая часть удовольствия и радости, которые обычно сопутствуют общению, проходит мимо меня. И это, в свою очередь, усиливает мою тревогу по поводу предстоящих социальных ситуаций, потому что мне это не понравится, или я буду ужасно себя чувствовать, или это требует слишком много сил. К сожалению, чем больше мы стараемся избежать тревоги, тем больше мы тревожимся из-за своей тревоги. Такой порочный круг можно обнаружить в сердцевине каждого тревожного расстройства. В конце концов, что, как не тревога из-за тревоги, лежит в основе панической атаки? Совершенно точно, что попытки избежать нежелательных мыслей и чувств часто могут парадоксальным образом усиливать их. К примеру, исследования показывают, что подавление нежелательных чувств может приводить к обратному эффекту – увеличению частоты и интенсивности этих чувств. Другие исследования показывают, что попытки подавить определенное настроение могут привести к его усилению. Обширное развивающееся поле исследований показывает, что склонность к избеганию переживаний связана с тревожными расстройствами, сильным волнением, депрессией, снижением работоспособности, ростом химических зависимостей, снижением уровня жизни, рискованным сексуальным поведением, пограничным расстройством личности, усилением симптомов ПТСР, длительной потерей трудоспособности и общим ростом психопатологии. Неудивительно, что основным компонентом большинства АКТ-протоколов является развитие у клиента понимания, насколько дорого ему обходится избегание переживаний и насколько напрасными являются его усилия. Часто это оказывается обязательным первым шагом на пути к абсолютно иной повестке дня – принятию переживаний. Конечно же, хотя мы хотим продвигать осознанную жизнь в соответствии с системой ценностей, мы совсем не хотим стать такими, как фанатики осознанности. В АКТ мы не являемся фанатиками осознанности. Мы не настаиваем на том, что люди всегда должны жить в настоящем и демонстрировать принятие и когнитивное разделение. Это было бы просто смешно. Избегание переживаний само по себе не является чем-то плохим или патологическим. Это норма. Мы начинаем бороться с ними лишь тогда, когда они чрезмерны, ригидны или неуместны до такой степени, что это начинает мешать полноценной осмысленной жизни. Поэтому, когда в учебниках АКТ речь заходит о патологическом или проблемном избегании переживаний, Мы имеем в виду не любое избегание переживания, а лишь то, которое оказывается чрезмерным, ригидным или неуместным. Другими словами, речь идет о дееспособности. Если мы иногда принимаем аспирин, чтобы избавиться от головной боли, это тоже будет избеганием переживаний, но вполне рабочим. В долгосрочной перспективе это повышает качество нашей жизни. Если мы перед сном выпьем бокал красного вина, чтобы избавиться от стресса и напряжения, это тоже будет избеганием переживаний. Но если у нас нет противопоказаний по здоровью, это вряд ли нанесет нам вред, отравит нас и разрушит нашу жизнь. Но если мы каждый вечер станем выпивать по две бутылки, это будет уже совсем другая история. Очень важное замечание о разнице между принятием и избеганием. В акт мы не приветствуем принятие каких угодно мыслей и чувств в каких угодно условиях. Это было бы не только ригидным, но и совсем необязательным. Акт считает целесообразным принятие переживаний в двух случаях, когда избегание мыслей и чувств ограничено или невозможно, когда избегание мыслей и чувств возможно, но используемые для этого методы в долгосрочной перспективе ухудшают жизнь. Если избегание переживаний возможно и способствует жизни в соответствии с вашей системой ценностей, в нем нет ничего плохого. Пожалуйста, запомните это. У многих новичков, начинающих работать с акт, складывается впечатление, что любое избегание переживаний плохо, или что избегание переживаний противоречит жизни в соответствии с системой ценностей. А ведь это не так. Как слияние приводит к избеганию переживаний? Когда избегание переживаний становится чрезмерным, причиной этого во многом являются две категории мысленных феноменов – суждение и правило. Наше сознание осуждает наши сложные мысли и чувства, они плохие, и формулирует правила. Мне надо от них избавиться. Часто это происходит со скоростью, превышающей скорость осознанной мысли. И как только у нас возникают сложные мысли и чувства, мы немедленно пытаемся их избежать или от них избавиться. Возможно, вам будет полезно представить себе чрезмерное избегание переживаний как побочный продукт слияния с правилом «эти мысли и чувства плохие, мне надо от них избавиться». Таким образом, слияние в акт – это ключевой патологический процесс, а избегание переживаний – это одна из многочисленных проблем, к которым слияние может привести. То есть, если вы заняты формулированием клинического случая и пытаетесь определить, что перед вами – когнитивное слияние или избегание переживаний, правильным ответом обычно будет «оба». Например, клиент может употреблять алкоголь, движимый одновременно желанием заглушить тревогу, избегание переживаний, и слиянием с мыслью «мне нужно пивка». Общность этих двух процессов и послужила причиной, по которой я использую термин «на крючке», таким образом охватывая и слияние, и избегание переживаний. Говоря более содержательно, я описываю две разновидности пребывания на крючке – состояние автоматического режима и состояние режима избегания. Автоматический режим означает, что мы автоматически подчиняемся своим мыслям и чувствам, находясь в состоянии слияния. Мы поступаем так, как диктуют нам наши когниции. Мы сливаемся с когнициями, несущими злость, и мы реагируем агрессивно. Мы сливаемся с тревожными когнициями и реагируем испуганно. Мы сливаемся с когнитивными элементами позывов и влечений и делаем то, что они нам диктуют. Принимаем наркотики, курим, переедаем и так далее. Режим избегания означает, что в состоянии слияния мы готовы делать что угодно, лишь бы оно помогло нам избежать или избавиться от нежелательных мыслей и чувств. В этот момент наше поведение состоит в основном из попыток избежать или избавиться от этих сложных внутренних явлений. Другими словами, перед нами избегание переживаний. Когда мы пойманы на крючок нашими мыслями и чувствами, мы можем перейти в автоматический режим или режим избегания, либо, что бывает более часто, погрузиться в оба состояния сразу. Шесть основных патологических процессов психологической ригидности. Основные патологические процессы ВАКТ включают в себя когнитивное слияние, избегание переживаний, негибкое внимание, отчуждение от ценностей, неправильные действия и слияние с образом себя. Любой из этих процессов или сразу несколько из них могут спровоцировать психологическую ригидность. Вы можете представить их себе как обратные стороны основных терапевтических процессов, повышающих психологическую гибкость. По мере того, как мы будем ими заниматься, я покажу вам примеры клиентов с клинической депрессией, иллюстрирующие каждый процесс. Слияние. Как вы уже знаете, слияние означает, что влияние наших мыслей на сознание и действия становится настолько сильным, что это оказывается проблемой. Например, в состоянии депрессии клиенты сливаются с самыми разными дисфункциональными мыслями. «Я плохой. Лучшего я и не заслуживаю. Я не могу измениться. Со мной всегда так. Жизнь — дерьмо. Это все слишком трудно для меня. Терапия не поможет. Я никогда не поправлюсь. Когда так себя чувствую, я просто не в состоянии встать с постели. И я слишком устал, чтобы что-то делать». Также они нередко сливаются с болезненными воспоминаниями об отвержении, разочаровании, провале или жестоком обращении. Крайнюю степень слияния с воспоминанием, до такой степени, что оно представляется реальным, происходящим здесь и сейчас, часто называют флешбэк. В случае клинической депрессии слияние часто проявляется в волнении, руминации, попытках выяснить, почему я такой, или постоянных негативных комментариях. «Дурацкая вечеринка, лучше бы я спать пошел. Зачем я вообще сюда приперся? Им всем так весело. Никому не хочется меня здесь видеть». Избегание переживаний. Избегание переживаний, постоянные попытки избавиться, избежать или спастись от нежеланных личных переживаний, таких как мысли, чувства и воспоминания, является полной противоположностью принятия. Клиенты в депрессии часто очень стараются избежать или избавиться от болезненных чувств и эмоций, таких как тревога, грусть, усталость, злость, вина, одиночество, апатия и так далее. Давайте рассмотрим такую обычную вещь, как избегание социального взаимодействия. Ваш клиент давно собирался на день рождения своего друга, но как только дата приближается, она погружается в слияние с такими мыслями, как «я скучная», «я обуза», «мне будет не о чем сказать», «мне не понравится», «я слишком устала», «мне нельзя волноваться». И вдобавок с болезненными воспоминаниями о недавних ситуациях общения, в которых все оказалось плохо. Она испытывает тревогу, которая нарастает по мере приближения назначенной даты, и в конце концов ее охватывает чувство ужаса. Она звонит другу и говорит, что не придет, потому что заболела. И в этот момент она испытывает облегчение. Все трудные мысли и чувства сразу как рукой сняла. Конечно же, это облегчение длится недолго. Прошло немного времени, и вот уже она сливается с ненавистью к себе. «Какая же я неудачница! Даже на день рождения к другу не могу прийти!» Но тот краткий момент облегчения, когда ей удалось избавиться от своего ужаса, служит сильным подкреплением и обладает способностью закреплять реакцию, которая усиливает риск того, что избегание социального взаимодействия будет происходить снова и снова. Слияние и избегание всегда встречаются вместе. Наши клиенты сливаются со всеми разновидностями болезненных когниций. Например, с такими, как руминация, волнение, самокритика и воспоминания о неудачах и разочарованиях. И одновременно пытается избежать или избавиться от них. Например, с помощью наркотиков, алкоголя, сигарет, телевизора или слишком длительного сна. Негибкое внимание. Контакт с текущим моментом или гибкое внимание предполагает способность установить полностью осознаваемый контакт как с внешним, так и с внутренним миром и сужать, расширять, перемещать и сохранять фокус в зависимости от того, что будет полезнее. Его противоположность, негибкое внимание, относится к целому спектру недостатков, особенно к трем О – отвлекаемость, отстраненность и отчужденность. Отвлекаемость – это трудности с удержанием внимания на актуальной задаче или деятельности. Внимание легко переключается на другие стимулы, не связанные с делом. Чем сильнее мы отвлекаемся, занимаясь какой-то задачей или деятельностью, тем хуже у нас получается, и тем меньше удовлетворения приносит результат. Отстраненность. Отстраненность — это всевозможные ситуации потери интереса или вовлеченности в происходящее. Механическое выполнение движений, бездумные действия, автопилот или утомленное, равнодушное или отсутствующее состояние. Отчужденность. Термин «отчужденность» я использую для описания утраты осознанного контакта со своими собственными мыслями и чувствами. Если мы не в состоянии осознать, что мы чувствуем или как мы думаем, тогда у нас отсутствует самосознание, и нам гораздо сложнее изменить свое поведение, чтобы адаптироваться к чему-либо. Мы оказываемся подвержены эмоциональной дисрегуляции и склонны к импульсивному, реактивному и необдуманному поведению. Мы часто видим все три О – отвлекаемость, отстраненность и отчужденность от мыслей и чувств не только у клиентов с депрессией, но и в широком спектре клинических проблем. Отход от ценностей. По мере того, как наше поведение все больше управляется слиянием и избеганием переживаний, наши ценности теряются, отрицаются или забываются. А когда у нас нет ясности в отношении ценностей или когда мы не способны установить с ними контакт, мы не можем использовать их для направления наших действий. К примеру, клиент в депрессии часто теряет связь с ценностями, относящимися к заботе, содействию и связи, продуктивности и помощи другим, уходу за собой, игривости, интимности, надежности и так далее. В акт нашей ценностью является постепенное установление управления поведением со стороны системы ценностей в противовес слиянию и избеганию переживаний. Посмотрите, как может выглядеть один и тот же путь на работу, исходя из трех условий, приведенных ранее. Человеком движет слияние с убеждениями. Например, «Мне придется пойти на работу, я больше ни на что не способен». Человеком движет избегание переживаний. Например, чувство, что «я неудачник» или неприятных эмоций, связанных с проблемами в браке. Человеком движут ценности, такие как забота, связь с другими людьми и вклад в общее дело. Какая мотивация скорее создаст чувство подъема, смысла жизни и цели существования? Нерабочее действие. Термин «нерабочее действие» или «удаление» описывает поведенческие паттерны, уводящие нас от осознанной жизни, основанной на системе ценностей. Сюда относятся импульсивные, реактивные и автоматические действия, мотивом для которых является слияние или избегание переживаний в противовес осознанным, взвешенным и целенаправленным действиям, мотивом для которых служат ценности или пассивность и прокрастинация в случаях, когда необходимы эффективные действия. В случае депрессии и многих других расстройств Распространенным примером нерабочих действий будет злоупотребление алкоголем и наркотиками, социальная изоляция, отказ от занятий, которые раньше приносили радость, излишнее количество сна, телевидение и компьютерных игр, а также попытки суицида. Слияние с образом себя. У всех нас есть история о том, кто мы такие. Эта история сложна и содержит несколько слоев. В ней есть объективные факты, например, имя, возраст, пол, семейный статус, род занятий, описание и оценки ролей, которые мы играем, наши сильные и слабые стороны, перечень того, что мы любим, и того, что нам не нравится, наши надежды, мечты и устремления. Если мы слегка сфокусируемся на этой истории, она может помочь нам определить, кто мы такие и чего мы хотим от жизни. Но когда мы находимся в слиянии с образом себя, оказывается, что все эти мысленные самоописания оказываются самой сутью нашего бытия. Мы теряем способность отойти на шаг и посмотреть на свой образ как на некоторую сложную когнитивную конструкцию – причудливый узор слов и образов. Многие учебники ACT описывают подобное слияние несколько сбивающим с толку термином «я как содержание». Клиенты с депрессией, как правило, находятся в слиянии с крайне негативным образом себя. «Я плохой, никчемный, безнадежный, нелюбимый» и так далее. Тем не менее, здесь можно встретить и позитивные элементы – например, «я сильная личность», «мне не стоит так реагировать», «я же хороший человек, почему такое случилось со мной?» Для кого подходит акт? Терапевты часто спрашивают меня, для кого подходит акт? Я обычно отвечаю так: «А вы можете себе представить кого-то, для кого акт не подойдет?» Кто не выиграет от того, что сможет более полно присутствовать в настоящем, укрепит связь со своими ценностями, сможет найти правильное место для боли, которую нельзя избежать в этой жизни, научится избегать слияния с ненужными мыслями, убеждениями и воспоминаниями, приносящими вред, а также разовьет способность эффективно действовать перед лицом эмоционального дискомфорта, сумеет полностью погружаться в то дело, которым он занят в данный момент, и окажется в состоянии ценить каждую секунду своей жизни, независимо от того, что именно он чувствует в данный момент. Психологическая гибкость дает все эти преимущества и даже больше. Поэтому представляется, что акт подойдет почти всем. Конечно, если у человека есть значительные трудности с использованием языка, как, например, у лиц с тяжелым расстройством аутистического спектра, приобретенной травмой головного мозга или с некоторыми другими состояниями, то возможности использования акт оказываются ограничены. Но надо отметить, что для данных групп существует эффективное решение в рамках RFT. Теории обрамления отношениям. ACT изучалась и подтвердила свою эффективность в работе с различными состояниями, такими как тревога, депрессия, обсессивно-компульсивное расстройство, социофобия, генерализованное тревожное расстройство, шизофрения, пограничное расстройство личности, рабочий стресс, хроническая боль, химическая аддикция, трудности психологической адаптации при онкологических заболеваниях, эпилепсия, контроль веса, курение, самоконтроль при сахарном диабете. Развитие навыков. Чтобы помочь вам начать мыслить в терминах этой модели, давайте выполним упражнение по концептуализации клинического случая. Выберите одного из своих клиентов и найдите примеры 6 основных патологических процессов, описанных в этой главе. Отметьте, как они пересекаются друг с другом. Используйте рабочий лист. Если вы застряли на каком-то из разделов, не волнуйтесь и просто переходите к следующему. И не забывайте, что между процессами очень много пересечений, так что если вы задумались, это слияние или избегание, то, скорее всего, перед вами оба, и запись стоит сделать под обоими заголовками. Это упражнение нужно лишь для того, чтобы сдвинуть вас с мертвой точки. Концептуализацию клинических случаев мы еще будем более подробно рассматривать в этой книге. Еще лучше будет, если вы выполните это упражнение для двух или трех клиентов, потому что, как и во многих других случаях, чем больше практики, тем проще задача. И еще лучше, если вы хотите осмыслить этот подход в приложении к психопатологии, выберите 2-3 диагноза из DSM-5 и определите слияние, избегание и неправильные действия. С каким когнитивным содержанием сливаются люди, страдающие тем или иным расстройством? Мы имеем в виду прошлое, будущее, представление о себе, причины, правила и суждения. DSM-5. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 5-е издание. Американская психиатрическая ассоциация, 2013. Какие чувства, стремления, ощущения, мысли и воспоминания они не хотят принимать или активно пытаются избежать? Какие нерабочие действия для них характерны? Контакт с какими основными ценностями у них потерян? Какие варианты отвлекаемости, отстраненности и отчужденности им свойственны? Ну и самое последнее, но не менее важное. Попробуйте это упражнение на себе. Если вы хотите научиться акт, самый лучший объект для тренировок – это вы сами. Так что найдите время и ответственно подойдите к этой задаче. Найдите области, в которых для вас характерно слияние, избегание, негибкое внимание, отход от ценностей и нерабочие действия. Ваше открытие может вас поразить. Хорошая новость заключается в том, что чем больше мы применяем акт в наших собственных вопросах, тем лучше нам удается практика с клиентами. А когда мы обнаруживаем, что это работает в нашей жизни, это не только придает нам уверенности в модели, но и приносит ощущение подлинности в нашу работу с клиентами. Взять с собой. Модель акт основана на концепции дееспособности. Помогает ли то, что вы делаете, жить полной и богатой жизнью? Ключевым патологическим процессом в акт считается когнитивное слияние, в котором можно выделить 6 больших категорий. Прошлое, будущее, представление о себе, причины, правила и суждения. Слияние может приводить к большому количеству проблем, среди которых одно из наиболее распространенных является избегание переживаний, и поэтому, когда мы в точке выбора используем термин «на крючке», мы имеем в виду оба – слияние и избегание. Поскольку основные патологические процессы когнитивного слияния, избегания переживаний, негибкого внимания, отхода от ценностей, неправильного действия и слияния с образом себя в определенной степени можно обнаружить у всех людей, акт представляет собой универсальную модель человеческого существования.